Только сейчас до Кейт и Максины дошло, в какую же историю они попали. Стоя в пальто в нетопленном кабинете, они дрожали не только от холода и страха перед Шарденом, но и от ужаса перед тем, что они скажут потом родителям. Мягкие, нежные розовые лепестки увядшей розы, которую держала в руках Кейт, медленно планируя, опускались на пол, пока, наконец, в руке у нее не остался один только длинный колючий стебель. И тогда Шардена прорвало. Он изрыгал на них все возможные проклятия, упрекал в неблагодарности, обзывал шлюхами. Под занавес, уставив пухлый палец на Кейт, он проорал: «А ты, путана, ты гоняешься за каждыми штанами в городе!» Тут в Кейт снова заговорила ирландская кровь, и она ответила: «Вы тоже, месье». Наступила угрожающая тишина. А потом Шарден с ядовитой злобой в голосе произнес: «Завтра вы обе будете исключены из школы». «Нет, не будут». Как-то устало, без выражения, возразила Пейган. «А кто вы такая, чтобы указывать мне, как поступать?» — повернулся к ней Шарден. «Я подруга вашего приятеля Поля. Он приглашал меня к себе домой и показывал мне разные фотографии. Много фотографий. Я подумала, что ему столько не нужно, поэтому украла несколько штук и оставила их в городе у друзей. А одна сейчас со мной». Она порылась в кармане халата и извлекла фотографию, на которой был изображен Поль в постели с двумя маленькими южноафриканскими девочками, которые почему-то внезапно уехали из школы сразу же после Рождества. Пейган показала снимок вначале сестре-хозяйке, потом Шардену, потом засунула его назад в карман и достала козырную карту. Фотографию самого месье Шардена, толстого и в чем мать родила, возлежащего на том же голом поле. «Удачные снимки», — тусклым и бесстрастным голосом проговорила Пейган. Еще вчера изображенные на них сцены казались бы ей ужасающими и возмутительными. Сейчас же, на фоне смерти деда, они как будто потускнели, поблекли. «Мне кажется, ваш план может действовать только в том случае, если вы будете обрабатывать отцов поодиночке. А если кто-нибудь из них увидит на фотографии не одну, а несколько девочек сразу, он поймет, что вы дешевый шантажист, месье Шарден, и что вы нарочно подставили этих девочек под аппарат. Поль мне сам об этом рассказал». Никто не произнес ни слова и не двигался с места. «По-моему, он называл таксу по 6000 франков с каждого отца каждые 3 месяца. Я еще не думала, что я сделаю с этими фотографиями. Но если вы предпримете что-нибудь против Кейт и Максины, я пойду прямо в полицию со всеми снимками, какие у меня есть, и расскажу им все. Решайте сами, все, Шарден». Шарден постоял немного молча, потом улыбнулся и явно через силу произнес: «Мисс, вы, несомненно, потрясены и опечалены прискорбным известием о кончине вашего деда. Поэтому я не стану обращать внимания на выдвинутые вами чудовищные обвинения. И поскольку я не хочу покрывать позором собственную школу, я не стану наказывать двух этих глупых девчонок». Он откашлялся и выдержал паузу, чтобы придать своим словам необходимую весомость. «Но я надеюсь, они понимают всю серьезность допущенного ими проступка. Слава Богу еще, что никто из вас не забеременел. А теперь марш спать быстро!» Девочки, усталые и перепуганные, с чувством глубокого облегчения побрели к себе в комнату, ощутив вдруг приступ слабости. «Больше можно ни о чем не волноваться», — думали они с трудом, из последних сил раздеваясь. Но они ошибались. Ошибался и директор. Потому что одна из них уже была беременна. Часть вторая. Глава 7. В своем старом, уже сильно поношенном пальто Джуди внезапно почувствовала себя глубокой провинциалкой. Ей так хотелось хотя бы примерить ту изысканную, великолепную одежду, что была мастерски выставлена в парижских витринах, на которую указывала ей Максина, не переставая при этом безостановочно болтать. Так они дошли до угла, где находился магазин «Гермес». Они робко толкнули стеклянную дверь и вошли. Оказавшись внутри, Максина немедленно задрала нос и принялась рассматривать самые дорогие в мире шелковые шарфики и женские сумочки с таким видом, словно они заведомо не могли удовлетворить взыскательным требованиям двух девочек-подростков. Джуди, ошалевшая от запаха прекрасно выделанной кожи, купила себе записную книжку-дневник в изумительной обложке из телячьей кожи с прикрепленным сбоку золотым карандашом. Сделав Гермесе эту покупку, она почувствовала себя чуть более взрослой, чуть более француженкой. В конце концов, ей было сейчас целых 17 лет, и она провела в Париже уже 2 полных дня. Город привел ее в совершеннейшее восхищение. Она была потрясена его бульварами с рядами старых каштанов, его сверкающими магазинами, элегантными и надушенными женщинами, прекрасными ресторанами, при одном виде которых начинали течь слюнки. Потрясла ее и шумная, веселая обстановка дома у Максины. Джуди остановилась пока у нее и намеревалась прожить в их квартире неделю-другую, пока не подыщет себе работу и собственное жилье. Пока еще она не думала ни о первом, ни о втором. Сегодня она еще делала вид, будто может позволить себе такой же свободный и беззаботный образ жизни, какой могли позволять себе хорошо обеспеченные Максина, Пейган и Кейт. «Когда-нибудь», — дала себе слово Джуди, — «настанет такое время, что она сможет жить так постоянно, а не только несколько дней». «А теперь посмотрим Латинский квартал», — заявила Максина, и девочки снова зашагали по заснеженным февральским улицам. Дойдя торопливым шагом до станции метро Пале-Рояль, они протопали под украшавшими вход кованными лилиями, сделанными в традициях модернизма, и устремились вниз по ступеням мимо толстой старой торговки цветами, которая притулилась на табуретке, с головой завернувшись в серую шаль. Их встретила волна идущего снизу приятного тепла, а вместе с ним и запахов сигаретного дыма, старых, желтеющих газет, канализации и чеснока. «Опаздываем. Я обещала ему, что мы будем к 12, — волновалась Максина, когда они уже выходили из метро. «Скорее всего, он и сам опаздывает, особенно на встречу со мной. Он всегда подчеркивает, еще с того времени, когда мы были детьми, что на 3 года старше меня. Наши мамы дружили между собой еще со школьных лет, поэтому и нам с Ги приходилось часто видеться, и он был вынужден мириться с моим присутствием». Максина быстро зашагала вдоль бульвара Сен-Жермен рукой в ярко-красной перчатке, таща за собой Джуди, которая норовила заглянуть по дороге в каждую улочку и переулок, отходивший в стороны от бульвара. «А какую одежду шьет Ги?» — спросила Джуди. «Главным образом костюмы и блузки, иногда еще легкие пальто. Он сам шьет?» «Нет, конечно. У него есть закройщик и белошвейка. Они работают в одной комнате, а сам Ги живет в смежной. Он хочет обзавестись собственным ателье, но его крайне трудно снять, если нет хорошего стартового капитала, а у Ги ничего нет». «Тогда как же он расплачивается со швеей и с закройщиком?» — спросила Джуди. «Отец отказался помогать ему. Он заявил, что модами занимаются только педерасты. Поэтому Ги взял в долг у некоторых из своих постоянных клиентов. Например, моей матери он предложил, что будет шить ей 4 платья в год за небольшую плату авансом. Она согласилась и порекомендовала его некоторым своим знакомым, и они тоже все согласились, даже тетушка Гортензия». Тетушка Гортензия продолжала озадачивать Джуди и приводить ее в полное недоумение. Она была совершенно не похожа на всех других теток, каких довелось видеть Джуди. Да если на то пошло, то и на всех других взрослых вообще. Накануне вечером тетушка Гортензия повела их ужинать к мадам де Жорж. Те изысканные кушанья, которые там подавали, перепелиные яйца, артишоки, мясо цесарки, а на десерт что-то такое, что напоминало по вкусу замороженные бренди, навсегда и сразу выработали у Джуди отвращение к тому, чем она привыкла питаться с детства. После этого роскошного ужина убавили свет, и началось представление. На сцене появилась шеренга необычайно красивых девиц, шелестевших высокими султанами из розовых страусовых перьев. Все они были едва прикрыты, все высокие, элегантные, узкобедрые, с высокой грудью —